нельзя забывать, — начал он, — что голос знает все, что мы говорим друг другу. Совершенно очевидно, что он способен по своей воле выбирать любого из нас, смотреть нашими глазами и слышать нашими ушами, но не может посещать нескольких вампиров одновременно. Во всяком случае, такое складывается впечатление, однако поскольку у нас нет шансов принять решение, которое застанет голос врасплох, я выскажусь на чистоту. Голос не должен перейти в этого Рашаманда. Рашаманд недостаточно силен духовно, силен во крови, да, но духовно слаб. Откуда я это знаю? Да просто, судя по его поступкам. Жестокое убийство Маарет и Хаймана. Он попросту зарубил их, точно заурядный грабитель. Если голос войдет в такой разум, то безраздельного царица в нем. Все вокруг стола согласно закивали и забормотали. Всех пугала участь великой Маарет и злосчастного Хаймана. Лично я был в ужасе. Мне не хотелось даже вспоминать последний визит в выжженное владение Маарет, не хотелось вспоминать, как я нашел вырытые наспех могилы. Во мне вдруг вспыхнул яростный гнев на убийцу, на Рашаманда. Однако нам нужно было непременно обсудить все это. «Такого допускать нельзя», — согласился я. «Нельзя, чтобы голос вселился в Рашаманда. Ни за что». Прибыв сюда, я уже рассказал, что обнаружил в джунглях: обезображенные, наспех забросанные землей тела, обгорелые развалины домов, повсюду разгром, древние книги уничтожены, сундуки с драгоценностями распахнуты настежь, содержимое разбросано и измазано сажей. Однако сейчас снова коротко упомянул обо всем этом для тех, кто не слышал или недопонял. «Точно, самый заурядный грабитель!» — с отвращением заметил я. Джесси склонила голову, из глаз ее покатились кровавые слезы. Дэвид обнял ее. Пандора, что сидела понурившись и обняв своего спутника, Арджуна, тоже вытирала кровавые слезы. Следующим слово взял Арман. Он не удосужился ни встать, ни хотя бы чуть повысить голос, но обращался к собравшимся так, что они сами напрягали слух и сосредотачивались, лишь бы только расслышать его. Отличный трюк — шептать, чтобы все сами к тебе наклонялись. — Каков этот самый голос по характеру? — спросил он. — Со мной он никогда не разговаривал. Что за душа стоит позади голоса? «Да ты и сам, черт возьми, прекрасно знаешь», — ответил Бенджи. «Это же Амель, дружественный Мекаре дух, вселившийся в Акашу и утративший разум на все это время, все эти эпохи и тысячелетия. Да, но каков он по характеру», — повторил Арман. «Начисто лишен какой бы то ни было морали», — произнес вдруг один из самых младших присутствующих, до сей поры не проронивший ни слова, модно одетый черноволосый юноша в щегольском кожаном костюме тройки и рубашке с высоким воротничком и вызывающе алым галстуком. Он развернул кресло, чтобы оказаться лицом ко мне, наскоро представившись. «Эверар!» Он продолжал. «Голос стремится уничтожить всех молодых вампиров. Он стравливает их между собой, поднимает из-под земли древних. Но вы все это и так знаете, каждый из вас знает. У голоса нет морали. Он лишен собственного характера, лишен того, что Бенджи называет любовью к собственному племени. Это чудовище без рода и племени. Он грозился уничтожить меня». «И меня тоже», — добавил Дэвис, умопомрачительно шелковистый темнокожий красавец, и он способен вытеснить законного владельца из головы, просто взять и выгнать. Арджун, темноволосый спутник Пандоры, кивнул. «Безумие!» — прошептал он. «Он подобен дыханию безумия в собственном твоем мозгу!» Алессандра поднялась с места. «Он вошел в меня. Он поднял меня из земли. Он обладает великим даром убеждения». Пышные волосы Алессандры обрамляли вытянутое овальное лицо с узкими миндалевидными глазами. До чего же она была прекрасна, даже прекраснее, чем две ночи назад. От безумной королевы кладбища невинных мучеников не осталось и тени воспоминаний. Однако голос был прежний, властный, звучный, царственный. Он убедил меня в том, что я могу высвободиться из могилы, в которой пролежало более 200 лет. Он вернул мне утраченный разум, но тотчас же натравил меня на прочих парижских вампиров. Он говорил со мной очень лично, доверительно. Он знал мои страдания и поведал мне о своих. Нельзя допустить, чтобы он вселился в Рашаманда. Она помолчала, глядя на Элени, Эжени и Бьянку. «Рашаманд лишен моральных устоев. Так всегда было. Когда нас, его отпрыска, взяли в плен дети сатаны, он даже не пытался спасти нас. Он испугался открытого столкновения с этими монстрами, бросил нас на произвол судьбы». Многие вокруг стола закивали, подтверждая ее слова. Правда, Элени явно была не так уверена, однако не стала ничего говорить. «О нет, по природе он любит мир, однако совсем не слаб», — промолвил Грегори. «Вы видите его в неверном свете. Он никогда не стремился быть воином». «Жизнь не устраивала его, однако это еще не значит, что он слаб». «Но она имеет в виду», — возразила Севрейн, повышая голос, — «что он слишком слаб, чтобы противостоять воле голоса». «Кроме того, он достаточно древен», — ледяным тоном добавил Сет, — «чтобы принять в себя голос, а потом подставиться лучам солнца, тем самым убив множество юных вампиров. А голосу только того и надо. Говорю же вам, Рашаманд недостаточно силен духовно». «Но почему?» — поинтересовался Луи. «За что голос так не любит молодых вампиров?» «Они уменьшают его силу», — объяснил Сет. Тут уж никуда не деться. Именно поэтому его телепатическая сила сейчас и возрастает. Неконтролируемое увеличение числа юных вампиров изнуряет его. Его физическое тело — это невообразимая сущность, дающая жизнь нам всем, не безгранична по размеру. Он покосился на Фарида, тот кивнул. И когда отпрысков становится слишком много, он стремится выжечь их. Как именно возрастают его силы? Так и остается загадкой. Более остро ли чувствует кровь носителя? Зорче ли видит его глазами? Отчетливее ли различает звуки? Мы не знаем. Знаем лишь, что в результате массовых убийств его телепатический дар стал гораздо мощнее. Но я готов держать пари. Именно он, голос, на заре новой эры вынудил жрецов оставить Акашу и Энкела на солнце, что повлекло за собой первое всесожжение. Именно он вынудил Акашу уничтожить стольких членов ее племени перед тем, как она очаровала Листата для своих еще более темных замыслов. «Но это уж твердо знать никак нельзя», — заметила Пандора. В первый раз за все время подавая голос, да и то застенчиво и неохотно, она снова вытерла с глаз кровавые слезы. В ней чувствовалась какая-то пассивность, неуверенность в себе, из-за чего она словно бы терялась на фоне других вампирш, хотя ничуть не уступала им дарованиями. Одета она была в платье из мягкой индийской ткани с вышивкой, почти под стать длинному, расшитому драгоценностями шервани Арджуна. За все долгие столетия, что я общалась с ней, я ни разу не видела в ее глазах ни малейшего проблеска мыслей, ничего, что могло бы быть Амелем. «Не уверен, что ты права», — вмешался Мариус с еле заметной вспышкой раздражения с Пандорой, и он постоянно терял терпение. «Я тоже не уверен», — согласился я. «Конечно, я был с Акашей очень недолго, но все же успел кое-что повидать. Те мгновения, когда она замирала, уходила в себя, словно бы ею овладевало нечто незримое. Но мне не хватило времени узнать, что это». Никто не стал со мной спорить. «Но вот еще что я должен сказать», — продолжал я. «Не думаю, что голос совершенно точно так уж неисправим. В этом отношении он такой же, как мы. Мне кажется, за последние 20 лет голос сделал главный шаг к совершенно новому путешествию». Я видел, сколь шокировал многих из тех, кто глядел на меня сейчас. Но Мариуса и Дэвида я не шокировал. Что же до Сета? Поди знай. «Важно ли это сейчас?» — спросил я. «Не знаю. Я хочу получить Виктора назад. Я ведь никогда еще не видел своего сына. Я хочу, чтобы он вернулся сюда целым и невредимым. И голосу это прекрасно известно. Но что до самого голоса, до самого Амеля? Он вовсе не такое уж бессовестное и бесчувственное чудовище». «Да ты что?» — ахнул Бенджи. «Листат, это уж ни в какие ворота не лезет. Как ты можешь так говорить? Ведь эта тварь убивает нас». Сибель жестом призвала его замолчать. «Голос давно уже говорил со мной», — сказал я. «Впервые я услышал его через несколько лет после гибели Акаши. Думаю, оказавшись в поврежденном разуме Микари, голос сумел вернуться в сознание. А мои видеофильмы, песни, все остальное, что я посвящал нашей истории, все эти образы, ну, скажем так, они могли пробудить голос внутри Акаши ровно так же, как пробудили и ее саму. Всем было известно, как царю и царице показывали мои эксперименты в области рок-музыки на установленном в святилище огромном экране. На этом можно было не останавливаться. Голос с самого начала обратился ко мне. Быть может, именно ко мне из-за всех этих видео. Не знаю, но, как ни прискорбно, я не знал, кто он и что он, и не ответил ему так, как следовало бы. Хочешь сказать, если бы ты узнал его и ответил ему иначе, сейчас и у нас все было бы по-другому? — спросил Дэвид. Я покачал головой. Не знаю. Но вот что я вам скажу. Голос — некая сущность, наделенная собственной вполне отдельной историей. Он страдает. Он не лишен воображения. Чтобы познать любовь и красоту, надо иметь воображение и дар сопереживания. «Что заставляет тебя так думать?» — спросил Мариус с нежным упреком. «Даже безжалостные и аморальные существа способны ценить красоту и любить. А мне кажется, это все правда. «Все, что говорит Листат», — промолвил юный Даниэль. Он даже не думал извиняться за то, что противоречит Мариусу. Они уже давно были вместе. «И меня это ничуть не удивляет. Каждый из вас, каждый, кого я только знаю, обладает этим даром. Ценить красоту и любить. Вот-вот. Ты лишь подтверждаешь мои слова», — заметил Мариус. «Довольно об этом», — вмешался Сет. «Я хочу, чтобы Виктора вернули. Он точно такой же сын нам, как и тебе. Знаю», — отозвался я. «Но если голос наделен даром сопереживания», — вскричал Бенджи, так подавшись вперед, что шляпа у него сползла на лицо. «Если голос обладает воображением и способен любить, значит, его можно образумить. Ты ведь к этому клонишь, верно?» «Да», — отвечал я, — «разумеется». «Что ставит нашего друга Рашаманда в очень опасную ситуацию? Голос легко меняет привязанности. Голос отчаянно стремится не только достичь своих целей, но и учиться, постигать новое». Эверар рассмеялся. «Ну да, типичный голос. Само непостоянство, демон, способный проскользнуть в твой разум, или мой, или чей угодно, как паук, скользящий по скользкой сверкающей паутине, а там уж попытается заставить тебя делать такое, что тебе самому в жизни бы в голову не пришло». Ни Джесси, ни Бьянка за все это время не проронили ни слова, они сидели бок о бок. Джесси усталая, изнуренная, сломленная известием о смерти Маарет, и Бьянка все еще не в силах выбраться из персонального ада из-за гибели своего спутника. Однако внезапно, похоже, чаша их терпения переполнилась. Словно по безмолвному взаимному согласию, Бьянка поднялась и пронзительным голосом спросила: «Что толку во всем этом? Мы беспомощны перед голосом и его требованиями. Зачем мы сидим тут и разглагольствуем, разглагольствуем, разглагольствуем без конца, стараясь дойти до самой сути? Этот голос, ты только посмотри, что он сделал с нами, посмотри! Неужели никто не собирается оплакивать Маарет? Никто не предложит провести в ее честь минуту молчания. Никто не заступится за память тех, кто мог бы жить вечно, но сейчас мертв и покоится в холодной земле». Вся дрожа, она устремила взор на Армана, сидевшего по другую сторону стола рядом со мной. Он тоже смотрел на нее, и лицо его являло собой картину шока и боли. До чего уязвимое, растерянное, потемневшее лицо, совсем не похожее на обычного Армана. Наконец Бьянка отвернулась и перевела взгляд на Мариуса, словно безмолвно требуя от него чего-то. Он тоже взирал на нее с глубочайшим сочувствием. Бьянка опустилась на прежнее место, закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Джесси за все это время даже не шелохнулась. Джесси, самая юная, созданная Маарет и ее древней кровью, бледная, дрожащая от человеческих чувств и эмоций, но все же питаемая столь мощной кровью, Фарид, являвший собой точно такой же сплав, гораздо лучше скрывал это. «Моя любимая тетя и в самом деле помышляла о том, чтобы уничтожить разом все племя», — промолвила Джесси. «Она обещала мне не делать этого, но думала о том постоянно». «Чистая правда», — кивнул сидящий рядом с ней Дэвид. «Я понимаю, отчего Рашамант повиновался повелениям голоса», — продолжала Джесси. «И знаю также, что если бы только моя тетя желала жить, она бы остановила его, она бы справилась с любым из нас, даже с тобой, Грегори, или с тобой, Сет, и с тобой, Севрейн, она прекрасно умела защищаться, а сила ее, как и ее опыт, была превыше нашего разумения. Нет, она уже умирала в душе, и потому позволила Рашаманду взять ее жизнь». Джесси опустилась в позолоченное кресло. Дэвид поцеловал ее в щеку. Я вскинул руки. «Да, правда. Маарет помышляла о самоубийстве вместе с Мекаре, о том, чтобы унести Мекаре в пламя извергающегося вулкана. Я видел образы, что посещали ее. Вулкан Пакайя в Гватемале. Вот о чем она думала. Мне ненавистно говорить это, ненавистно признавать это, и она не должна была пасть от руки гнусного Рашаманда, но это правда». Все замерли. Но было ясно, что ни я, ни Джесси больше ничего на эту тему не скажем, так что, наконец, Мариус поднялся на ноги с обычным своим властным видом и выждал, пока все взоры не обратятся на него. «Послушайте, совершенно очевидно, мы не можем не застать это существо врасплох, не обмануть его, — начал он. — Мы не можем даже существовать без него. Так давайте определим, какую линию защиты избрать. Мы не станем ни на что соглашаться, пока нам не вернут Виктора, целого и невредимого. Только потом мы выслушаем голос. Пусть он скажет нам, чего хочет».